Самолет и лесной сурок. Глава первая. С высоты 2000 футов, на которой проходил учебный полет Клодет Сандерс, городок Честерс-Милл, поблескивая в утреннем солнышке, казался некой вещицей, только что смастеренной и поставленной на землю. Автомобили катили по главной улице, подмигивая солнечными зайчиками. Острый шпиль церкви Конго, казалось, пронзал безоблачное небо. Солнечная дорожка бежала по поверхности реки Престилстрим, когда Сенек опять пролетал над ней, и самолет и вода пересекали город по одной диагонали. «Чак, кажется, я вижу двух мальчишек около моста Мира. Они ловят рыбу». Клодет, от переполнявшей ее радости, рассмеялась. Возможность учиться пилотированию она получила благодаря своему мужу, первому члену городского управления. И пусть Энди считал, что Бог дал бы человеку крылья, если бы хотел, иной раз он прислушивался к мнению других, и в конце концов Клодет удалось добиться своего. Она с самого первого занятия наслаждалась полетом, но сегодня наслаждение переросло в восторг. Впервые Клодет действительно поняла, почему летать прекрасно, почему летать круто. Чак Томпсон, ее инструктор, мягко коснулся ручки управления, указал на приборную панель. «Я в этом уверен». «Но держи самолет ровнее, Клоди, идет?» «Извини, извини, ничего страшного. Он уже много лет учил людей летать, и ему нравились такие ученики, как Клодет, постоянно стремящиеся узнать что-нибудь новенькое. Очень скоро ее увлечение могло обойтись Энди Сандерсу в приличную сумму. Клодет влюбилась в Сенеку и уже высказала желание приобрести точно такой же самолет, только новый. Подобная покупка тянула на $1 миллион». Пожалуй, не стоило считать Клодет Сандерс совсем уж избалованной, но она бесспорно отдавала предпочтение дорогим вещам. Впрочем, счастливчику Энди, похоже, не составляло труда удовлетворять ее капризы. Чак также любил такие дни: неограниченная видимость, полное отсутствие ветра, идеальные условия для обучения. Тут Сенека стал чуть покачиваться, словно Клодет чрезмерно реагировала на любое отклонение от курса. «Ты отвлекаешься? Не надо. Выходи на курс 1.20, полетим вдоль 119-го шоссе и спустись до 900 футов». Она выполнила указанный маневр, и Сенека практически перестал раскачиваться, Чак расслабился. Они пролетели над салоном подержанных автомобилей Джима Ренни, а потом город остался позади. С обеих сторон шоссе тянулись поля, листва деревьев пылала под яркими лучами солнца, крестообразная тень Сенеки скользила по асфальту. Одно темное крыло на мгновение накрыло человека с рюкзаком на спине, шагающего по обочине. Мужчина-муравей поднял голову, помахал рукой. Чак ответил тем же, пусть и знал, что снизу его не увидишь. — Обалденно прекрасный день! — воскликнула Клодия. Чак рассмеялся. Жить им оставалось 40 секунд.